«Догоняйте его, милые мои, догоняйте!» — говорил он про себя. «Хоть до самого водопада через полчаса он полетит вниз. Если вам угодно, ныряйте за ним. Счастливой дороги!» «Что касается нас, то, я думаю, нам надо отсюда убираться. И поскорей, и подальше. Здесь место нездоровое, по-моему. Ах, было бы со мной человек 50 моих верных батоков. Кстати, куда девался бушмен со своим бурдюком? Что-то у него сегодня таинственный вид, у этого славного малого. Я готов биться об заклад, что он что-то задумал. Скоро мы увидим результаты». Александр собирался разбудить Альбера и объяснить ему, что надо поскорее уходить, но Зуга, очевидно угадывая его намерение, остановил его. «Пусть белый вождь поспит», — сказал он. «У нас есть время. Ты еще кое-что увидишь раньше, чем наступит ночь». «Что именно?» «Увидишь», — ответил Кафр, загадочный как сфинкс. Прошло 2 часа. Поспело румяное жаркое, приготовленное по туземному способу и приправленное пахучими травами. Альбера разбудили гастрономические токи, испускаемые этой первобытной поварней. Он потянулся, зевнул и воскликнул: «Ах, какой аромат! У меня в желудке собрались все вампиры джунглей! Прошу дам пожаловать к столу! Александр, брось пушку, кушать подано, можешь оставить свой пост. Я буду посматривать одним глазом и есть за двоих, потому что, если я не ошибаюсь, мы скоро увидим кое-что интересное». «Вот как? А ты посмотри в сторону водопада, только незаметно». «А что там еще случилось?» — с тревогой спросила госпожа де Вильрош. «Пустяки, дитя мое. Человек 30 негров и как будто один белый. Враги? Пока не знаю. Но вот Александр давно наблюдает за ними. Он, вероятно, лучше знает». «По-моему, — ответил Александр, — это те самые люди, которые стреляли в нас, когда мы снимались с якоря. Я не знал, мы ли их интересуем или фургон, и на всякий случай отвязал его. А течение унесло его к водопаду. Тогда эти загадочные личности помчались за ним на своем плоту. Таким образом, мы выиграли 2 часа. За это время ты смог выспаться, а тут поспело и наше прекрасное жаркое». «Об остальном я догадываюсь. Фургон сделает великолепный прыжок вниз с водопада, а люди вернутся посмотреть, кто это сыграл с ними такую милую шутку. Возможно, если они пытаются подняться на своем плоту вверх по течению, то они двигаются медленнее, чем самая медлительная из всех черепах. Мы вполне успеем покушать, а затем примем меры обороны». «А ты считаешь, что они готовят нападение? А почему нет?» «Ну, в общем, я не боюсь. Что-то они не кажутся мне слишком страшными. Зуга и бушмен укроются как следует в зарослях и покончат с ними. Что касается белого, который ими командует, пусть пеняет на себя. Если он только попытается сделать нам какие-нибудь неприятности, я подстрелю его, как самого обыкновенного зайца». Черные гребцы все приближались. Они гребли и в такт гребли во всю глотку орали какую-то дикую мелодию. Догадывались ли они, что тут есть белые? Привлек ли их запах пищи и дым костра? Вполне можно было это допустить, зная, какие у них зоркие глаза и какое тонкое обоняние. Во всяком случае, направлялись они прямо к тому уголку, где заканчивали трапезу наши друзья. «Внимание!» — негромко сказал Александр. «Приближается решительная минута. Не двигаться». 1000 молний! — воскликнул Альбер. «В чем дело?» «Этот белый, это Питер, и с ним та самая арава, которую мы однажды видели с лжемиссионером, с этим отпетым мерзавцем, которого мы звали, ваше преподобие». Ну, в таком случае сейчас будет жарко. Но куда же это девался бушмен? Нам бы теперь весьма пригодились его лук и стрелы, ведь у нас всего одно ружье.